Глава 39. Хроники руководителя студенческой практики. День 3. Наутро мои практиканты с удовольствием выстроились на зарядку. Никто не перерекался, наоборот, ребята проявили интерес и предложили свои треки. Сегодня мы отправляемся в особенное место. Плавь по реке это займет чуть больше часа, а затем нам придется прогуляться. Сразу предупреждаю, что когда мы прибудем на место, от вас потребуется полнейшая тишина. Справитесь? «Максим!» Парень в это время увлеченно шептал на ушко какую-то веселую информацию Машеньке, отчего-то мило покраснела, опустила глазки и улыбалась. «Простите, я под влиянием местной флоры совсем голову теряю!» И такой неоднозначный взгляд на девушку. От Миши ему прилетел тычок локтем. «Даю час на сборы, а кто собирается быстро, тот может поплавать. Конкретно этим я и планировала заняться. Присоединились все, кроме робота и Скина». Привычно сплавлялись по реке, а потом сходили на берег в указанном мною месте. Хотя вернее будет сказать, что место указывал Скин, так как именно он добрался сюда первым и сел в воздухе в качестве указателя. Очень удобная функция. На берегу мы оставили лодки, зафиксировав их тросом, а далее отправились в путь. Лес был не густым, но пока ничего отличительного здесь не было. Не менее часа пешего похода привели нас на необыкновенную поляну. Я обернулась к своим студентам, что гуськом следовали за мной. Сейчас очень тихо, след в след, а через шагов 15 вы остановитесь, включите ком и на записи видео. Вам понравится. Этот момент в своей голове я долго планировала. Серебристые колокольчики на высоких ножках напоминали по форме большой колокол. Очень необычное строение этих загадочных растений меня ввело в ступор, когда я впервые их увидела. Но прямо сейчас я подала знак своему умному помощнику, и он, взлетев над поляной, заиграл мелодию, которая мне напоминала оду к радости. Нежные инструментальные переливы смолкли, и началось чудо. Колокольчики имитировали звуки, но так, что мелодию начинал один, подхватывал другой, а продолжали уже другие. Звуки летели со всех сторон поляны. Настолько необычно это было, что мои студенты сначала стояли с раскрытыми ртами, а потом Шурик повел в танцы Ксюшу. Максим тоже сориентировался, подхватив близняшек под руки, импровизируя движение. Миша потянул руку Маше. Три девочки остались в компании робота-помощника. Не растерялись и не расстроились, начали водить хоровод вокруг железяки. Феерия длилась минут 10, постепенно музыка стихла, а дальше экспериментировали ребята. Дала им час на шалости. Сама же еще раз взяла образцы. К моему сожалению, ни одно из этих растений нельзя было увести с собой. Корневая система была общая, связывая каждый колокол. Имена в свое время они получили соответствующие – зеркальный хор. Мне еще предстояло использовать компоненты для своих изысканий. Завораживала меня зеркальная расцветка. Ничего не могу с собой поделать. Студенты через час были идти готовы за мной хоть пешком в космос. Доверяли или настолько желали чудес? И да, я их предупредила, что растения были встречены только здесь. Других крупных скоплений этих колокольчиков никто не фиксировал. В этот раз мы направились в лес, где обитали глазастики. Еще минут 40 в пути, и вот лес меняется. Навстречу попадаются высокие растения, которые чем-то напоминают грибы, но на шляпках виднеются глаза. «Они нас видят?» Девушки задавали верные вопросы. Пришлось остановиться, погладить крепкий стебель и мысленно поприветствовать его и собратьев. Они могут видеть, слышать и даже общаться. Но это еще не все. Они могут спокойно передвигаться. Словно в подтверждение моих слов, дальний глазастик перебежал к нам поближе. Высокий уровень организации этих растений удивляет. Они способны кооперироваться для решения вопросов, способны организовывать группы по интересам. Даже здесь, в этом лесу, они не просто растут. У них здесь место общения, а к ночи могут разойтись по домам. О том, что такой представитель живет во дворе моего дома, говорить не стала. Зато передала от него привет, мысленно показала, каким большим и сильным он стал за последний год. И снова студенты рассредоточились. Кто-то вел записи, кто-то надевал перчатки и собирал образцы. Кто-то фиксировал размеры. В общем, скучать было некогда. Еще час пролетел. Хорошо, что есть я, та, которая фиксирует время. Ведь иначе эти увлеченные ребята могли застрять тут до самой ночи. А это небезопасно. На сегодня нас ждет еще одна важная встреча. Там можно будет и полежать, и посидеть. Для начала немного разомнем ноги. Разочарованные выдохи меня повеселили. «Эй, выше нос, последнее место вам точно понравится!» Любопытство взяло верх, и вот опять я возглавляю вереницу непоседливых юных ученых. В этот раз пришлось сделать небольшой крюк по лесу. Встречаться с веселыми медузами в планы не входило. Меня интересовал мицелий. По виду мягкий ковер из ярко-салатового мха на деле был совсем не таким, что ожидаешь встретить в лесу. А сейчас готовьтесь слушать меня внимательно. Во-первых, мицелий под нашими ногами разумен. Ага, по улыбкам вижу, что сомневаетесь. Во-вторых, он безвреден, проверен на опыте, поэтому можете расслабиться. В-третьих, последствий и привыканий не будет. Мы будем его есть? Маш, я не поняла, ты голодная? Хочешь есть, закуси батончик. А с растениями мы будем общаться. Располагайтесь, можно лечь, можно сесть. Но должен произойти контакт с открытым участком кожи. Я первая заняла местечко, где кочка служила мне удобной подушкой под спину. Сняла одну перчатку и медленно погрузила ее в упругую зелень. В тот же момент ощутила легкую щекотку. Оглядела ребят, те тоже стали снимать рюкзаки и устраиваться поудобнее. Близняшки всегда держались вместе, и сейчас они держались за руки, а свободными ладошками тянулись к мху. Шурик разлегся на спине и раскинулся в позе морской звезды. Его длинные зеленые волосы по цвету сливались с растительностью. Я даже улыбнулась. Ну, чисто леший. Когда каждый был готов, началось интересное. Контакт. Тонкие ниточки мицелия взаимодействовали с человеком, передавая сигналы нервной системе. Сначала чувствуешь легкое, едва уловимое покалывание, щекотку, а затем в голове всплывают образы. Мох являл собой пласт истории этой планеты. Мы видели тысячи закатов, рассветов, дожди и солнце. Красивые необычные птицы посещали это место. Многие виды мне были незнакомы, и стоило бы пригласить орнитологов сюда для обогащения своего списка видов. Здесь даже пролетали челноки, причем давно. Скорее всего, пираты. Я порадовалась, что никто не добрался сюда до меня. Мох продолжал делиться ярким рассказом своей жизни. Животные тоже сюда заходили, но из всех знала лишь двоих, сородичи моих псов, и той модной парочки, что стабильно раз в месяц требует новые наряды. Очень мотивирует развиваться, прям рекомендую. Вот приходят такие визитеры и сидят с осуждающим видом, и таскаются за тобой весь день в немом укоре. Не спрячешься, я пробовала. Так они скулили, так жалобно, что я не выдержала. Очень уж у них развито чувство стиля. Сейчас Мох показывал нашу первую с ним встречу и Искина. В ответ я показала часть своих воспоминаний. Растения, которые меня удивили, птицы, что жили рядом с нами, гармония с планетой, даже мой дом и семью. Мой сынок очень заинтересовал разумными целей. Столько удивления, умиления, радости, что маленький человеческий детеныш совсем не такой высокий, как все, кто здесь находится. Мы провели в комфортном общении часа два не меньше. Я наблюдала за эмоциями на лицах ребят. Почти все улыбались. Глаза закрыты, тела расслаблены, руки поверх растения. Идиллия. Если бы мне кто сказал, что меня ждет жизнь на разумной планете и общение с мицелием, ну я бы покрутила пальцем у виска. Искин сообщил мне о времени. В планах было возвращение на берег к лодкам. Тихая музыка над нами стала сигналом к прерыванию контакта. Как ощущение, как самочувствие? Супер! Класс! Необычно! Восхитительно! Офигеть! Это лишь первое, что мои подопечные выпалили. А дальше по кругу мы делились мыслями. Я дала задание в одном или двух предложениях сформулировать выводы об увиденном. Иришка Карашевна, он эмоции тоже испытывает. Так удивился, что нас двое. Не поверил. Мы свои детские воспоминания даже показали. И он нам свои детские. То есть он способен ощущать возраст? Близняшки выделили ту информацию, которую я до этого не знала. Надо себе зафиксировать. А ему понравились мои волосы. Столько комплиментов меня никогда так люби не купали. Мария пальцами расправляла пряди своих длинных темно-зеленых волос и мечтательно прикрывала глаза. Он заинтересовался книгами. Я много читаю или слушаю аудиокниги. Он тоже захотел. Делла, которая прежде всего скромно отмалчивалась или отвечала односложно, сейчас фонтанировала восторгом. Ее светлые голубые глаза светились благодарностью. Не ко мне, а к растениям. И эта информация навела меня на мысль, что дроны могли бы вещать аудиокниги для нашего мицелия. Было бы интересно поэкспериментировать. У остальных более или менее рассказы совпадали. Сейчас же я дала команду на сбор. Возвращались мы уже другой тропой, сразу на берег. И снова минут 40 бодрым шагом. Время близилось к вечеру, поэтому подгоняла ребят, несмотря на усталость. Проходом я привычная, но тоже уже ощущала напряжение в мышцах ног и спины. Рюкзак стал чуть тяжелее. Когда вышли к лодкам, то сразу попросила спустить их на воду. «Мы разве не останемся тут на ночь?» Ксюша искренне недоумевала и смешно хмурила брови. «Как только займем места в лодках, я расскажу вам, почему мы не останемся тут». Но за меня это сделала команда бодрых цветков с острыми шипами вместо лепестков. 5 целеустремленных веселых медуз двигались в нашу сторону. Повезло, что все ребята уже заняли свои места. На берегу оставались я и робот-помощник. «Валим, железяка!» Я с воплем летела в лодку, а наш робот стал главной мишенью. Цветочки не жалели живота своего, размахивали своими острыми ядовитыми шипами, изгоняя пришельцев. По их мнению, территория ночью принадлежит только им. Договор мы заключили, но ребята очень агрессивные. Ну их нафиг! Робот занял место в лодке, а ребята в шоке осматривали царапины на материале, который считался самым прочным. Только что мы имели честь познакомиться с веселыми медузами. Ядовитые, агрессивные, красивые. Никогда не оставайтесь ночевать с ними по соседству. Войну с ними не осилите, проверено опытным путем. «Они вас тоже поцарапали?» В ужасе ребята ждали ответ. «Не сейчас, но было дело. Повезло, что меня спасли. Да и скину тогда досталось. Впереди место нашего ночлега, на противоположной стороне. Берите левее».